Не правда ли? Прекрасное изображение, прекрасный лик. Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите, левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы годливость. Конечно, это есть владыка. О, да. Да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил, и раб, и льстец. Он очень мог ее вызвать у всякого. Только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Но мы этого пропустим. Он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. А вот вновь Христос. И тоже кисть великая писала, Тициан. Перед Господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец! Но Христос... Христос... Ох, я боюсь, смотрите, нет ли тут презрения на его лице? Оно и могло быть, владыка. Могло, не спорю, старец гадок. Но я, молясь, таким себе не мыслю Господа... И думаю, что это неудобно. Не правда ли? Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к Нему молитвы. Совершенно с вами в этом согласен. И даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился. Ну, впрочем, что же, момент дипломатический. Ну, пойдемте далее. Вот тут уже, с этих мест, у меня начинаются одинокие изображения Господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауэра. Хорош, хорош, ни слова. Но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот он еще. Какой страдалец. Какой ужасный вид придал ему Мицу. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровянил. Это право ужасно. Опухли веки, кровь и синяки. Весь дух, кажется, из него выбит. И на дно страдающее тело уж смотреть даже страшно. Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание и ничего более. А вот вам Лафон. Может быть, и небольшой художник. Да на многих нынче хорошо потрафил. Он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие. И иначе его себе и нам представил. Фигура стройная и привлекательная. Лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом. И как легко волнуются здесь кудри. Тут локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право. А на руке его пылает сердце, обвитое терновую лозою. Это Сакре-Кёр, что отцы иезуиты проповедуют. Мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение. Но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами-иезуитами. Помню, мне как-то раз в лютый мороз довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат. И вот там, не совсем на месте, в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановочка. Пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала, ищет Христа. Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или лучше сказать, износится из этой тьмы. За ним ничего, ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы. Ничего этого нет. А там только тьма, тьма фантазии. Эта дама, пошли ей Бог здоровья, первая мне и объяснила тайну, как находить Христа. После чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам его покажут, а всем, кому хочется, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы под его след кто другой к ним. Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчина. Хотя и она говорит мне только о добром и восторженном раввине, которого по определению господина Ренана можно было любить и с удовольствием слушать. И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один всем нам на потребу. Закроем теперь все это и обернитесь к углу, к которому стоите спиною. Опять лик Христов. И уже на сей раз это именно не лицо, а лик. Типичное русское изображение Господа. Взгляд прям и прост —